Глава 26. Я выдохнула, только когда пространственный переход закрылся и любимые черты лица обрели четкость. «Как он все-таки прекрасен!» – восхищенно воскликнула про себя, не сводя глаз с ночного гостя. Никогда ранее мне не доводилось видеть принца в темно-синем двубортном мундире с густыми эполетами и воротником-стойкой, обшитым серебряным узким галуном. Подобная тесьма украшала и манжеты. Посеребренные петли и пуговицы сверкали в свете магической люстры. К шелковому серому поясу в кожаных ножнах была подвешена шпага из ительмара с витой рукоятью. Концы шейного платка стягивала булавка с аметистом. Узкие брюки подчеркивали красоту длинных мужских ног. В такого красавца невозможно было не влюбиться. Несколько мгновений мы с Тейлором просто неотрывно смотрели друг на друга. «Мэр», наконец тихо произнес он завораживающим голосом. Казалось, ему доставляло удовольствие просто произносить мое имя. Для меня же это было сравнимо с нежнейшей лаской, хотя хотелось большего. Любимый будто прочел мои мысли, поскольку стоило им промелькнуть в голове, он распахнул руки для объятий со словами: «Иди ко мне, моя маленькая ведьмочка». Не в силах противостоять желанию, я бросилась к Тейлору, прильнула к нему и затаила дыхание. Но уже в следующий миг оно слилось с дыханием ночного гостя воедино. От накатившего на сердце облегчения я тихонько простонала и приоткрыла губы, призывая его углубить поцелуй. Тейлор принял приглашение. Наши языки встретились, и пока они кружили в восхитительном танце, сильные руки взъерошивали мне волосы, скользили по спине, вплотную прижимали мои бедра к мужским. Внизу живота загорелся жаркий огонь. Ничто и никогда не казалось мне более правильным, чем происходящее в данную минуту. «Какая же ты сладкая, Мэр», — прошептал Тейлор мне в губы, оторвавшись на мгновение, но затем снова запечатлел на них поцелуй. На этот раз нежный. Казалось, любимый не мог насытиться мной. Эта мысль заставляла измученное сердце трепетать от восторга. «Я скучал по тебе». Последняя фраза немного отрезвила меня. Настало время все выяснить, однако его близость продолжала пьянить не хуже вина. Чтобы собраться с мыслями, я чуть отстранилась и как можно непринужденнее спросила: «Где ты так долго пропадал?» «Решал важные государственные дела», — горделиво произнес Тейлор, протянул руку к моему лицу и нежно провел большим пальцем по щеке. «А если быть точным, вызволял из плена Уильяма». «Получилось?» Подобно шмелю, кружащемуся над цветком, я ходила вокруг да около, не решаясь перейти к сути. Надеялась, Тейлор сам расскажет, как обстоят дела с последним и самым неприемлемым, на мой взгляд, требованием. «Все закончилось, мэр, войны не будет. Империи достигли договоренности. Мой отец отрекся от престола. Со дня на день пройдет коронация Уильяма». «Я рада», — невесело протянула, когда не услышала желанного ответа и снова задала наводящий вопрос. «Почему ты празднично одет? Есть повод?» «Даже два», — загадочным тоном произнес он и потрепал по голове вертевшуюся его ног алму. «Свадьба и помолвка аланийского принца». Меня смутил порядок слов. Хотелось спросить, нет ли ошибки, но все мысли вылетели из головы, едва мой взгляд упал на левую руку Тейлора. Я ощутила, как упало сердце. На безымянном пальце любимого красовался перстень с изображением шатринского герба. Такие кольца в Алании носили исключительно послы. Еще подобные драгоценности надевали мужчины при заключении политического брака. Во время свадебной церемонии невеста-чужестранка надевала жениху на левую руку перстень с гербом своей страны, тем временем как на правую руку кольцо с гербом Алании брачующемуся надевал храмовник. Простой ритуал олицетворял собой объединение двух влиятельных родов, двух стран, и раньше наступления нового дня перстни с руки жениха не снимались. Резко развернувшись, я взмолилась сквозь слезы. «Уходи, Тейлор. Что с тобой?» — в голосе принца прозвучало неподдельное недоумение. «Ты все-таки женился на сестре Артура?» — с горечью сказала я, и два тоненьких соленых ручейка побежали по щекам. «А я тебя ждала, верила, как ты просил. И ждала. И все потому, что люблю. Но к чему теперь признание? Они навеки останутся непроизнесенными. Моя душа рыдала. Откуда подобные выводы? Послушать Тейлора, так он сама невинность. Ай, перестань, что я сделал? Мужской вскрик и хорошо знакомый угрожающий треск вынудил меня обернуться. Выскочившая из шкафа Кира летала над Тейлором и при каждой удобной возможности ударяла его по пятой точке. Алма, разразившаяся громким лаем, прыгала по постели и пыталась уцепиться зубами за метлу, но ошибка артефакторики вознамерилась во что бы то ни стало отомстить ночному гостю за свою подругу, то есть за меня. Пинки были слабыми, поучительными. Страдало не столько его тело, сколько гордость. Но для Киры подобная выходка могла закончиться плачевно. Поэтому я грозно прикрикнула на свою заступницу и взмахом руки отослала обратно в шкаф. «Сначала твои заверения отцу, теперь этот перстень», — кивком указала я на драгоценность. «Уф, какие дебри завела тебя фантазия!» — облегченно выдохнул Тейлор и театральным жестом провел пальцами по лбу. «Хотя подобная мысль промелькнула у меня, едва нашел тебя без сознания в коридоре. Только объясняться мне тогда было некогда, поэтому и написал короткое письмо. Мэр, ты не дослушала наш разговор с отцом и все не так поняла. Что, собственно, можно было не так понять? Твое «да» означало «нет»?» Возмущенно фыркнула и убрала руки за спину, когда Тейлор потянулся за ними. Я превратилась бы в желе, если бы он прикоснулся ко мне, поэтому лучше было держаться от него подальше. Если меня не подводит память, на вопрос отца, женюсь ли я, мой ответ звучал примерно так. «Конечно! Не всю жизнь же мне ходить в холостяках, но только не на Дали». Затем я солгал ему, что уже помолвлен, и предложил женить на сестре Артура, его любимчика Джанфера. Отец пришел в ярость. Сперва угрожал, потом посыпались оскорбления. Столько нового о себе узнал. Сам до сих пор в шоке. Какой нехороший я, оказывается. Вместо горечи в бархатистом голосе прозвучала ирония. Тейлор был в приподнятом настроении, что привело меня в замешательство и немного остудило пыл. Если Джанфер холост и не связан ни с кем договоренностями, что ему мешало жениться на Дали? Должность главного казначея империи не может занимать человек, состоящий в политическом браке. Это противоречит интересам страны. Да и как отец мог поступить так со своим любимчиком, когда у него есть четвертый лишний? Им ведь жертвовать не жалко, но, отказавшись, я не оставила отцу выбора. Женитьба на Шитринке отняла у Джанфера должность и свободу, так что в список заклятых врагов мое имя внесли сразу два человека. Грустная улыбка тронула уголки его губ. «Допустим, ты сказал правду, но какие аргументы в пользу кольца?» Не унималась я, хотя внутри с новой силой вспыхнула надежда. Любимый шаг за шагом, подобно хищнику, приближался ко мне. «С сегодняшнего дня я представляю интересы сразу обеих империй». В усмешке Тейлора сквозила печальная ирония. Видимо, на моем лице отразилось недоумение, потому что ночной гость поспешил объясниться. Артур оказался не таким уж чудовищем, как рисовал мой отец. Во время переговоров он пошел на уступки и сам предложил добытую руду делить пополам, несмотря на то, что земли вернулись к шитринцам. «Не слишком ли великодушно с его стороны?» – изумленно ахнула я. «Ачестер живет не сегодняшним днем, а смотрит далеко в будущее и прекрасно понимает, чем грозит для обеих империй лишение Алании единственного источника Ительмара. Но в обмен на возможность добывать металл Артур выдвинул новое требование. Охрана горы Нихан, учет руды и выплавленного Ительмара должны производиться под моим надзором. Конечно, не без участия шитринцев. Так что я больше не глава безопасности, да и от границы скоро не останется и следа. Стену и крепость Артур планирует сравнять с землей уже на следующей неделе». «Подожди, а как же мы?» Новость ошеломила меня. «Вам будут выплачены причитающиеся по контракту деньги», — с довольным видом произнес Тейлор и сделал еще один шаг ко мне. «Видимо, это его заслуга, что нас не выставили без медика в кармане. Но что дальше? Что станется с нами? Неужели будем видеться раз на указ? Разлука не пощадила еще ни одни отношения». «Ты правда не женился?» — робко уточнила я, перед тем, как перейти к затянувшимся признаниям. «На Шитринке? Да еще такой старый! Пусть ее любуется Джанфер!» Тейлор сморщил нос и рывком заключил меня в объятия, после чего поднес мою руку к губам и поцеловал кончики пальцев. «Да и как я мог, если люблю тебя?» Услышанное было подобно зеленому оазису для усталого путника в пустыне. Я замерла, боясь поверить своим ушам, но спустя мгновение дрожащим от волнения голосом спросила. «Ты меня любишь?» «Конечно, люблю». С озорными искорками в глазах усмехнулся принц. «Как сказал бы придворный целитель, давно и неизлечимо. Разве ты еще не поняла этого?» Сердце загрохотало с такой силой, что того и гляди, собиралось выскочить из груди. На глаза нахлынули слезы, горло сжало чья-то невидимая рука. «Но как? Когда?» – поспешила узнать, едва обрела дар речи. Лицо Тейлора приобрело мечтательное выражение. Видимо, воспоминания грели ему душу. «Не могу точно сказать, но думаю, с первого взгляда. До сих пор помню, как ты впорхнула в аудиторию. Мне тогда еще показалось, что это вовсе не девушка, а прекрасный мотылек. Легкий сарафан, летящая походка, кроткая улыбка. Тебе оставалось совсем немного до парты, как внезапно твоя прическа распалась, и волосы каскадом упали на спину. Они оказались настолько длинными, что шпильки не выдержали тяжести и посыпались на пол. Ты опустилась на корточки, желая их собрать. Мне же безумно хотелось лишь одного – отчитать нерадивую адепку за опоздание. Но все слова застыли на губах, когда ты подняла голову, залилась румянцем и с робкой улыбкой прошептала: «Простите». В тот момент я пропал. Окончательно и бесповоротно. Хотя долго не хотел признавать этого и сражался с самим собой, а иногда и с тобой. «Три года?» – ошеломленно прошептала я. «Почему ты так долго молчал и не подавал вида? Мне сотни раз хотелось снять перед тобой маску, посмотреть на реакцию, даже задавался вопросом, что увижу в твоих глазах. Восхищение или ужас? Но я всячески глушил мысли о тебе, не говоря уже о чувствах. Я злился на себя, злился на тебя, когда ничего не выходило. Порой пытался вызвать твое раздражение. Надеялся, тогда ты скажешь что-нибудь крайне обидное или выкинешь что-нибудь этакое. Это заставит меня взглянуть на тебя иначе. Однажды именно так и хотелось поступить. Не представляешь, чего стоило сдержаться, когда за проваленный зачет ты влепил мне два круга вокруг академии». Я хотела добавить еще пару фраз, но Тейлор приложил пальцы к моим губам, заставляя замолчать. «Даже если бы и сказала, это ничего не изменило бы. Мои чувства к тебе никогда и ни за что не умрут. Проверено годами», — усмехнулся он. «Хотя до знакомства с тобой я полагал, что любовь не более чем выдумка. Не верил в клятвы вечной верности. Глядя на отца и братьев, со временем убедился, что данные в храме обещания нарушаются сплошь и рядом. Но как бы я ни старался убежать от судьбы, у меня не вышло. Случайная шалость перевернула мою жизнь вверх дном». «Каким образом?» – удивленно спросила я. Несколько мгновений Тейлор молчал, словно раздумывал, стоит ли признаваться, но затем глубоко вздохнул и заговорил. «Надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что изначально твое имя не входило в число тех, кто должен был отправиться на границу. Стратегия и техника ведения боя давалась тебе из рук вон плохо, но, увидев тебя в преподавательском доме в роли жены, понял, что хочу воплотить шутку в реальность. Твоя дружба с Алмой окончательно развеяла мои сомнения, ведь я поклялся себе, что женюсь лишь на той девушке, которая будет нравиться нам с Алмой, на той, что разделит мою любовь к созданию, вызывающему у многих ужас. Так вот почему императрица спрашивала меня о гончей, ахнула я в мыслях. Она все осознала гораздо раньше нас. Там, в академии, продолжил тем временем Тейлор, выбирая между долгом и чувствами, я впервые сделал выбор в пользу последних. Мама с детства твердила мне, если следовать зову сердца, оно непременно приведет туда, где обитают счастье и любовь. Разве я мог ее ослушаться? Но на границе у меня возникли новые сомнения. В голову постоянно лезли бредовые мысли. Я начал задаваться вопросами, не видишь ли ты во мне лишь принца, источник денег, путь к безбедной жизни, примешь ли предложение, едва узнаешь, что тебе никогда не стать принцессой. Тейлор, для меня... Он снова приложил палец к моим губам, жестом призывая помолчать. «Позволь закончить, иначе слова навсегда останутся невысказанными. Потом я начал бояться, что никогда не сделаю тебя счастливой и сам не узнаю счастья. И мы станем искать утешение на стороне, как делают мой отец, братья и их жены. В итоге решил ничего не менять. Только судьба каждый раз вынуждала меня действовать. Я не мог позволить себе провести 5 лет в крохотной комнатке, самой тягать тяжелые сундуки или мучиться от боли после спарринга с Кросби. Когда меня ранили и истекающего кровью бросили одного в лесу, я успел многое осознать. Ведь был уверен, что умру и больше никогда тебя не увижу». Бархатистый голос задрожал и сорвался. Тейлору пришлось на мгновение прерваться. Гулко сглотнув, он продолжил. «Я понял, что был последним глупцом. Я потерял зазря столько времени. Ведь нельзя стать счастливым, если не попробовать. Тогда я пообещал высшим силам, что если выживу, то отпущу все страхи. Дам нам столько шансов на счастье, сколько потребуется. В ответ на мои мольбы явилась ты. Меня душили слезы счастья. Хотелось прижаться к любимому, поцеловать, забыться в его объятиях. Но настало время самой во всем признаться. Я не могла не прийти, Тейлор. На твои поиски меня подтолкнула вовсе не вина, а чувство, переполняющее сердце. Оно чуть не разорвалось на части от боли, стоило мне представить, что ты ранен или того хуже при смерти. Я ведь люблю тебя и не представляю свою жизнь ни с кем, кроме тебя. Мне не важно, принц ты или простой человек без медика в кармане, но все дни до последнего вздоха я хочу прожить с тобой. А я с тобой. Тихо прошептал он, и наши губы слились в долгом поцелуе, который угрожал поставить точку в дальнейших объяснениях. Хотя все самое важное, пожалуй, было уже сказано сегодня. Вопреки моим желаниям, Тейлор разорвал поцелуй, после чего внезапно преклонил передо мной колено, открыл бархатный футляр, прочистил горло и хорошо поставленным голосом произнес: «Лира Мередит Кёртис, я прошу вашей руки. Вы окажете мне великую честь, если согласитесь стать моей женой». «Женой?» — ошеломленно повторила я и прижала ладони к щекам. Они горели, будто в огне, мысли путались, словно нитки. «Все так неожиданно! Я в ночной сорочке, ты в мундире. Если откажешь, я украду тебя и буду пытать, пока не услышу заветное «да». Наконец до меня дошло, что происходящее не сон. Захотелось петь и смеяться. Я не могла поверить собственному счастью и выдавить желанный ответ. Не дождавшись от меня ни звука, Тейлор придал лицу грозное выражение и требовательно воскликнул: «Мэр!» «Конечно, согласна!» — ласково прошептала я и постаралась вложить во взгляд всю любовь, что царила в моем сердце. Фиолетовые глаза Тейлора тотчас засверкали, будто редчайшие аметисты, а губы изогнулись в чарующей улыбке. На другой ответ я и не рассчитывал сегодня, верил, что ты не устоишь, если увидишь меня в парадной форме, самодовольно произнес он, поднимаясь на ноги, и на его щеках вспыхнул румянец. Мы оба залились смехом. Каждый день любимый открывался мне с новой стороны, и это каждый раз радовало. Но почему именно сегодня? Что заставило тебя решиться? Любопытство подтолкнуло меня задать глупый вопрос. По правде говоря, я хотел сделать предложение еще в тот день, когда мама отдала мне фамильное кольцо. С этими словами Тейлор надел мне на палец золотую драгоценность в виде веточки сирени, украшенной множеством аметистов, и скрепил нашу договоренность о предстоящем браке нежнейшим поцелуем. Широко улыбнувшись, он продолжил: «Не знаю, что за разговор состоялся между тобой и мамой в моем доме, но она открыто высказалась, что лучшей девушки на роль жены мне не найти, убеждала не затягивать с объяснениями, если я тебя люблю. Но потом началась череда неразрешимых на первый взгляд проблем. С тяжелым от недомолвок сердца мне пришлось покинуть крепость. В свободное от приговоров время я думал только о том, как мне тебя не хватает. Вот и решил, что после свадьбы Джанфера прямиком отправлюсь к тебе с предложением. Давно она состоялась? Еще идет. Пир в самом разгаре. Ты сбежал со свадьбы?» – ахнула я от изумления. «Она больше напоминает траурную процессию. Жених похож на приговоренного к смертной казни. Невеста смотрит на всех из-под лобья. Маргарет не разговаривает с Уильямом из-за его скандальной связи с замужней Лирой. Мама игнорирует отца. Она объявила ему холодную войну с тех пор, как открылась правда о приграничных землях». «Ее величество не знала?» С тенью сомнения спросила я. «Откуда? Отец никогда не посвящал ее в государственные дела, как и меня». Тейлор о чем-то задумался. Повисшая в комнате тишина позволила мне окончательно собраться с мыслями и разложить полученную информацию по полочкам. Внезапно я осознала, что остался один невыясненный момент. «Когда ты вернулся в Аланию?» Мой вопрос заставил Тейлора напрячься. «Прошлой ночью и не заглянула, я переживала, обиженно буркнула, но не сделала ни одной попытки вырваться». На самом деле, я была безумно счастлива и прекрасно понимала, что будь у Тейлора возможность, он давно бы пришел. «Прости, мэр, я безумно хотел, но не мог. На мне лежала забота о безопасности Ачестеров и еще нескольких шатринских гостей. Помимо этого, до рассвета шли переговоры Артура с моим отцом, в которых я принимал непосредственное участие. Затем началась свадебная церемония, но с этой минуты и до конца жизни я весь твой». Тейлор потянулся к моим губам в намерении поцеловать, но внезапно замер. «Надеюсь, ты не будешь возражать, если после свадьбы мы поселимся в моем доме в Атерберге». «К «К чему этот вопрос? Разве его высочество не собирается лишить тебя титула в отместку за неугодную невестку?» Я спохватилась, едва поняла, что ляпнула лишнее, и понурила голову. Тейлор аккуратно пальцами приподнял мой подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. «Откуда такие сведения?» «Да, отец грозился лишить меня титула, если я не женюсь на Дали. Но благодаря Ачестерам я остался тем, кем и был раньше. Поэтому, моя дорогая, тебе суждено стать принцессой. Но вернемся к моему вопросу. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но о счастливой и спокойной жизни во дворце не стоит мечтать. Там царят вечные интриги, сплетни и скандалы. Жизнь приучила меня не доверять титулованным особам. Взять, к примеру, мою историю с Маргарет, с Лонаганом или с тем же отцом, который теперь даже видеть меня не хочет. И это после того, как я предотвратил войну, помирил две империи, спас Уильяму жизнь и сохранил для Алании источник Ательмара. Со временем его величество оценит твой вклад в развитие империи, вот увидишь. Попыталась я успокоить любимого принца. «Не думаю, ты просто не знаешь моего отца и, надеюсь, никогда не узнаешь по-настоящему». Горечь слышалась в каждом слове Тейлора. Не желая показывать свою боль, он перевел взгляд на окно. Его глаза вмиг расширились и наполнились тревогой. «На тебя кто-то покушался?» Я догадывалась, что вызвала его озабоченность. Моя комната походила на поле боя. Порванные в нескольких местах шторы держались на честном слове. На люстре не хватало двух рожков. Полка на стене покосилась, дверцу от шкафа подпирала скамейка. «Нет», – робко отозвалась я. «Тогда что здесь произошло?» – требовательно спросил Тейлор, включив начальника. Алма хотела подружиться с Кирой, а та долго упиралась, но их разборки в прошлом. «Теперь они пуще прежнего разносят комнату», – добавила про себя, но моему жениху об этом лучше пока было не знать. Желая отвлечь Тейлора от рассматривания моей пострадавшей обители, я обвила его шею руками и умоляюще прошептала. «Поцелуй меня, пожалуйста, так, чтобы я забыла обо всем на свете». Любимого не пришлось просить дважды. Я едва успела закончить фразу, как он впился в мои губы страстным поцелуем. Истосковавшееся по его ласкам тело затрепетало. На пути, к счастью, у нас не осталось ни одной преграды. Теперь мы могли спокойно насладиться минутами блаженства. Бездумно отдаться во власть страсти, напрочь позабыв о времени. Но только не здесь. На кровати во всю длину распласталась Алма. Глянув на любимицу, Тейлор обхватил меня за талию и перенес нас в свою спальню. Я успела разглядеть лишь камин и массивные кресла, обтянутые синим бархатом, прежде чем он опрокинул меня на постель и лег сверху. Ощущать на себе его вес было так приятно и волнительно. Однако на лице хозяина дома внезапно появились сомнения в правильности происходящего. «Даже не думай. Я верну кольцо, если ты не сделаешь то, что должен». Тейлор усмехнулся и поцеловал меня в кончик носа. «Я планировала сделать все по правилам, дождаться свадьбы. Но желание будущей супруги для меня закон. Кто я такой, чтобы спорить с тобой, моя императрица?»